С вокзала шел по полю оркестр и играл печальную музыку. Оказывается, несли остывшее тело погибшего Нехворайко, которого вместе с отрядом глухо уничтожили зажиточные слобожане в огромном селе Песках. Дванову жалко стало Нехворайко, потому что над ним плакали не мать и отец, а одна музыка, и люди шли вслед без чувства на лице, сами готовые неизбежно умереть в обиходе революции. Город опускался за Двановым из его оглядывающихся глаз в свою долину, и Александру жаль было тот одинокий Новохоперск, точно без него он стал еще более беззащитным. На вокзале Дванов почувствовал тревогу заросшего, забвенного пространства. Как и каждого человека, его влекла даль земли, будто все далекие и невидимые вещи скучали по нем и звали его. 10 или более безымянных людей сидели на полу и надеялись на поезд, который их увезет в лучшее место. Они без жалобы переживали мучения революции и терпеливо бродили по степной России в поисках хлеба и спасения. Дванов вышел наружу, разглядел на пятом пути какой-то воинский поезд и пошел к нему. Поезд состоял из 8 платформ с повозками и артиллерией и 2 классных вагонов. Сзади были прицеплены еще 2 платформы с углем. Командир отряда пустил Дванова в классный вагон, просмотрев его документы. — Только мы едем до Разгуляевского разъезда, товарищ, — заявил командир. — А дальше нам поезд не нужен, мы выходим на позицию. Дванов согласился ехать и до Разгуляева, а там он будет ближе к дому. Красноармейцы-артиллеристы почти все спали. Они 2 недели сражались под Балашовым и тяжко устали. 2 выспались и сидели у окна, напевая песню от скуки войны. Командир лежа читал «Приключения отшельника, любителя изящного, изданные Тиком», а политком пропадал где-то на телеграфе. Вагон, вероятно, перевез много красноармейцев, тосковавших в дальних дорогах и от одиночества, исписавших стены и лавки химическими карандашами, какими всегда пишутся с фронта письма на родину. Дванов в задушевном унынии читал эти изречения. Он и дома прочитывал новый календарь за год вперед. «Наша надежда стоит на якоре на дне морском», — писал неизвестный военный странник и подписывал место размышления Джанкой 18 сентября 1918 года. Смеркалось, и поезд тронулся без отходного свистка. Дванов задремал в горячем вагоне, а проснулся уже во тьме. Его разбудил скрежет тормозных колодок и еще какой-то постоянный звук. Окно вспыхнуло светом мгновения, и низко прогрел воздух снаряд. Он разорвался недалеко, светло показав жневье и смирное ночное поле. Дванов очнулся и встал. Поезд робко прекратил движение. Комиссар пошел наружу, и Дванов с ним. Линию явно обстреливали казаки. Их батарея сверкала где-то недалеко, но все время давала перелет. Прохладно и грустно было той ночью. Долго шли 2 людей до паровоза. Машина чуть шумела котлом, и горел маленький огонек, как лампадка над манометром. — Что стали? — спросил комиссар. — Боюсь за путь, товарищ политком. Обстреливают, а мы без огней идем. Нарвемся на крушение. Тихо ответил сверху машинист. — Ерунда. — Видишь, они перелет делают, — сказал комиссар. — Только дуй побыстрее и без шума. — Ну, ладно, — согласился машинист. — У меня помощник один, не управится. Дайте солдата для топки. Дванов догадался и влез на паровоз для помощи. Шрапнель разорвалась впереди паровоза,